Сергей Харченко, Алексей Аржанов. Фармацевт. Том 2. Эликсир бессмертия. Глава 1. Олег, закрой дверь, приказал детективу Багрянцев и вновь перевел на меня хищный взгляд. Ну так что, дружок, ты уже подумал? Выбора у тебя, как ты понимаешь, нет. Я вздохнул, затем еще раз глотнул кваса. Причем не особо переживал, что этот напиток растворит две капсулы. Каждая из них содержит нечто особенное и не очень безопасное. Я их подготовил заранее и закинул по пути в трактир, заблаговременно спрятав под нижней губой. Они не растворятся, потому что усилены моей магией. Я могу их лишь раскусить, и это нужно сделать в определенное время. Пусть Багрянцев и остальные поверят, что я мертв. Так я выиграю время, чтобы сделать для графа нечто особенное. «Я все еще думаю», — выдавил я. «Да что тут думать, Ярослав», — удивился Багрянцев. «Возвращайся. В прошлый раз я был неправ, очень неправ. Теперь все будет по-другому». «Например», — печально улыбнулся я, — «вы сделаете поводок подлиннее и будете выгуливать теперь уже два раза в день». «Ну что ты говоришь?» — возмущенно надул щеки Багрянцев. «Да ты ж нет, это не собака и не раб. Ты для меня очень, очень ценный работник». «Не совсем так. Я граф такой же, как и вы», — заметил я. «Послушай, Ярослав, тебя изгнали из семьи», — процедил Багрянцев, нависая над столом. «А я тебя приютил, дал тебе кров, позволил укрыться от полиции. Тебя ведь разыскивают. Ты не забыл?» «И все это устроили именно вы», — усмехнулся я. «Заткнись!» — громыхнул кулаком по столу Багрянцев, резко покраснев. «Неблагодарная скотина!» «Вот именно, скотина!» — холодно добавил я, не отводя взгляда от своего заклятого врага. «Я для вас скот, который можно управлять. Курочка, несущая золотые яйца. Твои родители отказались от тебя», — напомнил Багрянцев. «Вы обвинили меня в том, что я создал зелье невидимости, но я его не создавал. Вы подбросили его мне», — вспомнил я. «Да, теперь я уже вспомнил этот момент вплоть до мелочей. Точнее, взял из памяти предшественника. Та девушка, которую вы под меня подложили, она и подсунула мне небольшой пузырек». Багрянцев вздохнул, затем скорчил злобную физиономию. «Хорошо. Раз ты хочешь знать правду, будет по-твоему», — зарычал он. «Да, это я сделал». «Но зачем?» — спросил я. «Мне нужен был талантливый алхимик, но ты отказался от сотрудничества», — оскалился Багрянцев. «Ты вынудил меня так поступить!» «Таких называют ублюдками», — смерил я его презрительным взглядом. «Ты мне всю жизнь разрушил, Михаил Федорович». «Называй, как хочешь», — вновь оскалился Багрянцев. «Суть это не изменит. У тебя еще 2 минуты. Послушай, что я предлагаю. Бесплатное питание и очень качественное. Лечение за мой счет, и платить я буду в 3 раза больше за каждое зелье. Да-да, в 3 раза больше, ты представляешь? И насчет баб не переживай. Каких хочешь и сколько хочешь. Хоть каждый день». «Завидую я ему», — тихо пробормотал детектив. «Условия просто райские». «Ага, классные условия», — отозвался здоровяк. «Я отказываюсь», — широко улыбнулся я, оставив свой пристальный взгляд на графе. «Ах ты ж щенок!» — рассвирепел Багрянцев. «Еще насмехаешься надо мной! А если так?» Он вытащил круглый управляющий элемент с 2 кнопками, слегка нажал одну из них и отпустил. «Сейчас! Это быстро приведет тебя в чувство!» Этот момент я не мог пропустить. Почувствовал, как астральные клещи слегка сжали магический источник и раскусил первую капсулу. Почувствовал на языке жжение от яда на основе наперстянки. В прошлом мире это отравляющее вещество называлось дигоксином. В малой дозе оно снижает частоту сердечных сокращений и действует как лекарство. Очень даже неплохо лечит аритмии. Ну а в большой дозе, такой как это, останавливает сердце. Что будет, когда кровяной насос перестанет работать? Дробитель растворится до того, как его активируют багрянцев. Я почувствовал, что могу потерять сознание. Картинка поплыла перед глазами. Скоро я впаду в своего рода непродолжительную кому. Не умру, а именно впаду в глубокую кому на несколько минут. Ведь я раскусил и вторую капсулу с белодонной. Она нейтрализует действие дигоксина, правда, не сразу, чтобы ввести в заблуждение графа. Моя голова упала на грудь, дыхание замерло, кружка упала на бок, выливая из себя остатки кваса. Жаль, я не могу улыбнуться. Все-таки я слышал все, правда, очень глухо. «Что? Что произошло? Что случилось, мать вашу?» Это был Багрянцев. Он вроде даже отшатнулся, уронив стул на пол. «Ого, он что, умер?» — выдавил детектив. «Эй, почему он не дышит?» «Это вновь Багрянцев. Такого не должно быть. Я лишь слегка нажал». «И убили его», — процедил детектив. «Зачем? Что теперь с ним делать?» «Безмозглые идиоты!» — прорычал Багрянцев. «Вы ничего не получите. Все пришлось делать за вас!» «Что это значит, Михаил Федорович?» «Так дела не делаются. Это уже его помощник». «Я сказал, что денег вам не видать», — резко ответил Багрянцев. «Уберите тело, закопайте в лесу и благодарите, что не повесил на вас кабриолет». «Мы нашли вашего беглеца», — возразил детектив. «Но не вернули, так что я ухожу. У меня встреча», — отозвался Багрянцев. «И все, мы друг друга не знаем. Попробуйте только кому проболтаться, с землей сравняю». А затем я окончательно отключился. Вновь я на мосту. Порывы ветра раскачивают его. Я цепляюсь за канаты, которые служат перилами. Тяжело удержаться, того и гляди, выкинет меня к чертям собачьим. Впереди в ущелье клубится то же самое золотистое облако. А позади... Позади медленно и неотвратимо рассыпается скала, на которой закреплен этот гребаный мост. Надо бежать. И я ускоряюсь. Нога проваливается в прогнившую доску. И ногу прожигает жуткая боль. Я не обращаю внимания. Поднимаюсь и бегу вперед. Несколько метров меня отделяют от спасительного каменного островка. Надо прыгать, и я не успеваю. Подо мной проваливается мост. Ухватиться за доски. Надо ухватиться за них. Но они рассыпаются в труху. А я лечу вниз во тьму. И уже слышу, как внизу плещется горная река. Ух ты ж, ну ни хрена себе! Это был всего лишь сон. Я открыл глаза, затем закрыл, понимая, что происходит. Во рту горечь вперемешку с привкусом ржавчины, память о принятых ранее ядах. Хорошо все-таки я подобрал состав. Ни голова не болит, ни шума лишнего нет, и сердце нормально работает. К тому же магический источник в идеальном состоянии. «И вот ты скажи, Слава, какого хрена этот урод давит на нас?» — услышал я знакомый голос. На фоне звука лопаты, вгрызающейся в землю. Мы в лесу, судя по запаху пожухлой травы и шелесту ветвей. Меня собираются закопать, но получится ли у них это? «Не получится!» — услышал я скрипучий голосок. «Как же я рад его слышать!» «С возвращением, хозяин!» Брон очень переживал. «Ты где?» — спросил я у питомца. «У них в сумке. Брон решил выждать», — отозвался Энд. «Я так и думал. Этот старый идиот совсем спятил со своим дробителем», — раздался голос помощника. «Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но...» «Ты прав, Славик, доигрался он, а всю грязную работу нам выполнять», — проворчал детектив. «В этом все аристократы». «Зажравшиеся буржуи», — просоял Славик. «Я уже почти выкопал. Может, достаточно?» «Нет, еще немного. Чтобы дикие звери не откопали», — вздохнул детектив. «Пацану еще бы жить и жить, а он его одним махом. В общем, мы больше с ним не работаем. Забудь о нем». «Предлагаете пока здесь обосноваться?» — спросил помощник. «Ну а как мы заработаем на билеты в Москву? Ты подумал?» — раздраженно отозвался детектив. «Что ж, пора воскрешаться». «Бу!» Вскочил я на ноги, и эта парочка закричала, пустившись в сторону леса. Брон их вернул обратно. Точнее, его корни. Они потащили их ко мне, ну а я любопытным взглядом взглянул на них. «Добрый вечер, господа!» — оскалился я. «А чего вы так взволнованы? Ты...» Дрожащей рукой показал на меня детектив. «Ты же умер! Я видел это! Ты ходячий мертвец! Я читал в газетах о них!» — охнул его помощник. «Меньше ерунду всякую читай!» — рыкнул я на него. «Ну что, как будем решать нашу проблему?» «Если что, мы не с Багрянцевым», — выдавил детектив. «Эта сволочь ничего нам не заплатила, и мы ничего против тебя не имеем». «Да, мы больше тебя искать не будем», — пообещал здоровяк. «Я могу вам заплатить за информацию о том, где сейчас Багрянцев», — предложил я. «И на этом забываю о вашем существовании». «Да-да, хорошо, мы согласны», — закивал детектив. «Ну и я вас слушаю», — ухмыльнулся я. «Сейчас у него встреча в Усть-Абинске», — произнес детектив, взглянув на часы. «Сделка с меховым магнатом. Затем он собирается отчалить на дирижабле обратно в Москву». «Так, площадка дирижабля в Усть-Абинске имеется, а до нее на машине средним ходом час точно. И во сколько он собирается?» Пристально взглянул на очень напряженную парочку. «Только не врите мне, а то ведь вы можете случайно оказаться в этой яме». «Получается, через 2 часа и 10 минут», — ответил детектив. «Держите». Я протянул им 2 сотенные купюры. «Вполне хватит на билеты до столицы». А затем я отряхнулся и направился быстрым шагом к лавке. «Надо срочно приготовить необходимое зелье». «Вот что значит «цейт нот». Я настолько был сконцентрирован, что произвел достаточно сложный состав за 15 минут. Спрятав пузырек с зельем во внутренний карман, я направился к дому Михаила. Надо срочно с ним поговорить. Миша встретил меня, когда я уже пересекал его участок. «Стой!» — крикнул он мне, испуганно посмотрев мне под ноги. Чуть не наступил на ловушку. Я остановился, наблюдая, как из дома выскочила Ксения и что-то отключила за небольшим сараем. «Что случилось? Рассказывай». Михаил был удивлен моим возбужденным состоянием. «Можешь вкратце». «Если вкратце, меня чуть не похоронили», — начал я. «А здесь лучше поподробней», — вступила в разговор Ксения. «Кто это сделал?» «Багрянцев появился в городе и...» Начал я, и Михаил удивленно воскликнул. «Вот это новости», — добавил он. «Так, и что произошло?» «Я за 5 минут описал им наш разговор с графом и как я подстроил свою смерть, ну и коснулся мельком беседы в лесу с детективом и его помощником». «Это точная информация?» — взглянул на время Михаил. «Они знают, что будет, если это неправда», — произнес я. «Тогда нам нужно спешить. Ксюш, вызови транспорт, у нас осталось 1,5 часа», — обратился Миша к своей напарнице и направился в дом. Я зашел следом за ним в отдельную комнату и присвистнул. Вся стена была увешана боевыми и камуфлирующими артефактами, чего здесь только не было. И скрыватель, способный идеально укрывать в тенях, и дальнобой, который легко прошивает каменную стену, даже усиленную магией, и даже огненный штурм, способный выстреливать до 3 фаерболов одновременно. «Хороший набор для добропорядочного фермера, правда?» Улыбнулся Михаил, поймав мой взгляд. Он взял парочку скрывающих артефактов, подумал и захватил с собой молниевый жезл, проверив его разряд. «О паразитах можно не беспокоиться», — улыбнулся я. «Верно», — засмеялся Михаил. «Одного из них мы сейчас и поймаем». «О, это за нами. Мы выскочили из дома и запрыгнули в серый автомобиль, который сразу же тронулся с места». «В общем, площадка охраняется», — начал сосед. «Там точно не прорвемся». «Все строго», — подтвердила Ксения. «Билетов нет, пошел вон в зону ожидания». «Примерно эта фиговина выглядит вот так». Михаил изобразил карандашом на листе бумаги эскиз, затем показал на лестницу. «Вот здесь есть магическая платформа, но мы на нее не попадем». «А ну дай». Я забрал у него карандаш и нарисовал сбоку лестницу. «Мы ведь можем зайти и так?» «Ну да, охрана на входе», — задумчиво почесал подбородок Михаил. «Она не смотрит, что творится за их спиной. Но твой рисунок... там нет никакой лестницы». «Нет», — согласился я, таинственно улыбаясь. «Но будет». «Ага, кажется, я поняла. Ха-ха, Звонко засмеялась Ксения. «Ты вновь применишь свою магию». Я вздохнул и решил открыть им сущность Брона. Энн почувствовал это и занервничал. «Брон опасается их реакции», — отозвался он у меня в голове. «Да ну брось, они все поймут», — хмыкнул я. «Я в них уверен». «Ты с кем сейчас разговаривал, Ярослав?» — покосился на меня Михаил. «Все нормально с тобой, а то, мало ли, ты же вроде в коме недавно был». «Можем закрыть нас от водителя», — прошептал я. «Так надо, чтобы мы не попали в аварию». «Ты что-то загадками говоришь», — ухмыльнулся Миша, а в его взгляде я заметил обеспокоенность. «Так надо, доверься мне», — твердым голосом произнес я. «Ну, хорошо», — хмыкнула Ксения и дернула один из рычажков на двери. Между водителем и нами образовалась магическая темная завеса. «Итак, что ты нам хотел сказать?» — вопросительно уставился на меня Михаил. «Точнее, познакомись со своим питомцем», — довольно улыбнулся я. «Только не пугайтесь, хорошо?» Я решил это, как только понял, что Брон будет плести лестницу на площадку дирижабля. Была вероятность, что они увидят существо, и чтобы не возникло недопонимания, лучше раскрыть его сейчас. Тем более я им доверял, они на моей стороне. «Хорошо», — выдохнула Ксения. «Только кто он и где?» «Вот, я взял в руки Брона, который прикинулся сувениром». «Так, Ярослав, это всего лишь деревянный пень», — медленно проговорил Михаил. «Я не пень», — громко заскрипел Брон, распрямил руки ветки. «Что за оскорбление?» «Ух ты ж, елки-палки!» — вскрикнул Миша, отстраняясь к двери. «Ого, это же... это Энд? Ну, скажи, это он?» — восторженно заблестела глазками Ксения. «Конечно, Энд», — пробурчал Брон. «Не пенек же, в самом деле». «Его зовут Брон», — добавил я. «Не так», — раздраженно отозвался питомец. «Бронди Трунд». «А, ладно, я забыл, что вам человеком так проще. Пусть будет Брон». «Страж леса. Но как-то оказался у Ярослава», — удивленно произнес Михаил, аккуратно дотрагиваясь до руки ветки Энта. Я вкратце рассказал, как браконьеры похитили сердце леса и как я обнаружил у себя Энта, который был истощен. «Ярослав хороший и справедливый хозяин», — объяснил Брон. «Ладно, это все лирика. Я свяжу лестницу за полминуты, но могу и при помощи корней доставить вас на площадку. Это займет всего несколько секунд». «А это отличный вариант, Брони», — похвалил я питомца. «Ты большой молодец. Мы увидели площадку за 5 километров. Массивная, здоровенная, высота 100 метров не меньше». И возле нее уже завис большой продолговатый пузырь, сверкающий стальными боками. Когда мы добрались к цели, до отправления рейса оставалось всего 7 минут. «Ну что, все готовы?» — тихо заскрипел Энд, когда мы собрались сбоку, у металлических свай, которые держали конструкцию. «Ага», — хихикнула Ксения, пробормотав под нос. «С ума сойти! Я разговариваю с Энтом!» «Ксюш, возьми себя в руки и не дергайся». Обратился к ней Михаил, хотя и сам немного нервничал. «Брон сам все сделает». «Это я и хотел сказать», — проскрипел мой питомец. «Мы готовы, дружище, можешь начинать». Обратился я к Энту и почувствовал под ногами вибрацию. Из-под земли вырвались корни, которые сплелись подо мной в виде стула с подлокотниками. То же самое появилось и у Ксении с Михаилом. «Держитесь крепче», — предупредил Энт скрипучим голоском, и мы взмыли вверх. Я будто почувствовал себя той шутихой, которую запускают на праздники. Главное потом не взорваться в воздухе. Но все произошло именно так, как и предупреждал Брон. Прошло не более 5 секунд, как мы оказались на площадке. Внимание! 4 минуты до отправления рейса Усть-Абинск-Москва. Всех провожающих просим отойти за ограждение. Раздавался из динамиков женский надсадный голос. Мы пробрались в дверь, которая вела в застеленный цветастым ковром коридор, затем спустились на более нижний уровень. «Так, теперь пойдем методом исключения», — тихо прошептал Михаил, когда мы собрались у плана расположения пассажирских мест. «Он не будет лететь в экономии, но и в среднем классе тоже вряд ли. Остается люкс». «Логично. И они все на верхнем этаже», — улыбнулась Ксения. «А затем начался поиск». В первой люксовой каюте мы наткнулись на 2 благородных дам с собачками. Во второй нас встретил очень недовольный и очень старый аристократ, попыхивающий трубкой. но в третьем мы встретились лицом к лицу с Багрянцевым. Ох! Он сразу же схватился за сердце, когда увидел меня. Затем глаза его закатились, и он упал в обморок. «Все нормально. Сейчас очнется». Проверил я его пульс. И в этот же момент Багрянцев громко всхлипнул, затем увидел меня и дернулся в сторону. «Стоять!» Михаил направил на него молниевый жезл. «Служба безопасности». «Я не виноват. Это все недоразумение», — залепетал граф. «Я ничего не сделал». Ксения в это время подбежала к нам, сообщая, что рейс задержан. Так что у нас полно времени, чтобы вывести этого гада с борта. Когда мы очутились внизу, в большом зале отдыха, граф затих, а затем начал возмущаться активней. «Ярослав, отойдем?» — предложил Михаил, и мы вышли в коридор. «Есть одна проблема», — с тревогой в голосе начал безопасник. «Он не собирается признаваться в содеянном». Я достал пузырек с заготовленным темно-зеленым зельем. «Вот что у меня есть», — сообщил я. «Как раз для него». «Ты что, Ярослав?» — удивленно выдавил Михаил. «Ты хочешь отравить графа?» «Не совсем, дружище», — хищно улыбнулся я в ответ. «Уже скоро, эта сволочь. Признайся во всем».